Жизнь и служение апостола Петра. В нашем изучении жизни и служения апостола Петра мы отметили переживания апостолов, когда они переправлялись через Галилейское море после насыщения 5000. Импульсивный Петр услышал слова Христа: «Ободрись, это я, не бойтесь», и восторженно попросил, чтобы ему можно было пойти по воде ко Христу. Без дальнейших церемоний Петр вышел из лодки и начал, что можно назвать, историческое хождение по воде к Иисусу. Иисус разрешил ему пойти, и поэтому Господь сделал себя залогом для жизни Петра. Петр уверенно вышел, но что-то произошло. Петр начал утопать. В том же самом стихе указана причина. Петр испугался, когда увидел эффект бури. Петр свел глаза с Господа. Петр посмотрел на свирепую бурю, ее эффект на волны, бурные, сердитые, высокие. Петр боялся за свою жизнь. Он был в страхе. Он драматически закричал: «Господи, спаси меня!» Петр протянул свои руки Господу, быстро приближаясь к Нему. Иисус был там как раз вовремя, чтобы схватить его за руку и поднять его так, чтобы Петр опять стоял на воде, как если бы она была твердым основанием под его ногами. Перед тем, как они вместе вошли в лодку, Господь произнес нежное, укоряющее слово: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Благословенный Господь не упрекнул своего ученика пред другими. Христос точно указал, как было, на тщеславие, с которым Петр воскликнул: «Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Петр не забыл этого переживания с бурей, ни своего отношения перед и после того, как он вышел из лодки в ответ на слова Христа «Иди». Это было унизительное переживание для Петра. Этот факт отражается в послании, носимом его имя, написанное много лет после: «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Ведя своих учеников с одного места на другое, Господь продолжал свое служение, проповеди и исцеления. Однажды на своем пути Он обратился к своим ученикам со словами: «За кого почитают меня люди?» Это немедленно побудило несколько ответов, которые, очевидно, ученики слышали от народа. Но за этим последовал острый вопрос: «А вы за кого почитаете меня?» Петр, всегда представитель, быстро ответил: «Ты Христос». Не было неопределенности к тому времени, что он был действительно Сын живого Бога, Мессия Христос. Переживание на воде укрепило и смирило его в познании, что он был призван служить Господу Иисусу Христу и что он был Мессия. Это провозглашение веры Петра в ответ на вопрос Господа было вступлением для дальнейшей инструкции об основной цели, для которой пришел Христос, а именно, чтобы умереть на Голгофе. Обратите внимание на ответ Господень: «Сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Это утверждение со стороны Христа относительно его отвержения религиозными вождями, распятие со всеми последствиями и воскресение так побудило чувство Христа, что он отозвал Иисуса на сторону и упрекнул его. Слова 32 стиха 8 главы от Марка намекают, что Петр, так сказать, взял Иисуса за руку и отвел его на сторону от других, так, чтобы Петр мог говорить с ним наедине. Возможно, Петр помнил нежный способ, каким Господь упрекнул его за его недостаток веры, когда он, Петр, шел по воде Галилейского моря и начал тонуть. Господь говорил с ним наедине, говоря: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Теперь Петр желал выразить свое беспокойство, потому что Господь так выразился, когда он, Петр, помнил, что народ выражал свое желание сделать Иисуса царем Израиля. Петр, несмотря на его любовь и посвящение, не понимал необходимости страдания Мессии, которое должно предшествовать славе Мессии. Ум Петра был направлен на Мессию, проявляющего свою славу и силу. Несмотря на то, что Петр сознавал оппозицию, проявленную религиозными вождями народа к служению Господа Иисуса Христа, однако он желал, чтобы Господь Иисус Христос объявил себя Господом славы, Сыном Божиим, грядущим Царем. Сатана дерзнул приступить Господу в пустыне, испытывая и искушая его в трех определенных сферах жизни, как записано в Евангелии от Матфея 4 главе. Испытание сатаны Христа было, чтобы он обошел агонию Голгофы, признал сатану, и слава будет Христа. Теперь Симон Петр в своем искреннем желании для славы Христа желал, чтобы он обошел страдания, позор Христа. В этом случае это не был нежный, сострадательный упрек со стороны Христа Петру, но строгий, почти ужасный упрек. «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тот же самый Петр, который произнес славное исповедание веры в Господа, сразу становится глашатаем врага. Господь не спросил Петра, что он думал о сказанном. Петр сказал в импульсивности природного человека, поэтому Господь не разрешил, чтобы эта импульсивная реакция со стороны его возлюбленного Петра осталась без ответа. Мы можем задать вопрос. Все, что недавно произошло, подняло ли Петра с чувством гордости? Однако Петру нужно было научиться еще одному уроку, а именно, Петру не нужно подвергать сомнению решение или утверждение Господне. Когда мы, как верующие, подвергаем сомнению утверждение и директивы Господа в нашей жизни, мы становимся на территорию врага. Мы даем ему управление над нашими мыслями и действиями. Примкнув опять к другим ученикам, Господь тогда расширил мысль о страдании, напоминая 12 собравшимся вокруг Него. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Эти слова были сказаны Его избранным. Вопрос спасения здесь не включен. Это призыв с искренним, верным ученикам отдать себя полностью и совершенно Господу Иисусу Христу. Они должны быть приготовленными для всякого вида или всех видов страдания, которые могут постигнуть их в их свидетельстве о Христе. Сегодня мы получили подобный призыв. Как верующие в Господа Иисуса Христа, мы не знаем, что может случиться с нами. Это напоминает нам слова апостола Павла, когда он написал церкви в Риме. «Страдавший, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это также мысль Павла, когда он писал в церковь Филиппы, провозглашая: «Но если я и соделаюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то я радуюсь и сорадуюсь всем вам». Петр должно понял, хотя отчасти провозглашение Господа: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Спустя некоторое время Петр импульсивно хвалился: «Господи, с Тобою я готов и в темницу, и на смерть». Он еще полностью не познал слабость своей собственной природы, ни ужасного требования, возложенного на него. Он был уверен, что действительно может взять свой крест и следовать за Христом. В тот момент смерть не пугала, его любовь к его Господу и Учителю была искренней, и он чувствовал, что он мог и сможет противостоять всему ради Него. Однако мы знаем, что скоро после этого Петр не исполнил обещание, когда он отрекся от Господа Иисуса с клятвою и ругательством. После воскресения Господа Иисуса Петр опять подтверждал свою любовь к Господу, хотя это не была неопределимая божественная любовь, с которой Христос сначала обратился к Петру. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Ответ со стороны Христа указывал, что действительно Петр умрет мученической смертью. Аминь.